Гуру. Мы не судьи, но зорко смотрящие за тем, как распоряжается дух тем, что дается ему для продвижения. Правильному действию радуемся, но печалимся, видя ошибки. И все же без ошибок не обойтись, ибо не ошибается только тот, кто ничего не делает. Каждая понятая ошибка служит на пользу, увеличивая и обогащая накопляемый опыт.